Время, предоставленное на обед и отдых, пролетело очень быстро, и вскоре все вновь вернулись в турнирный зал. На этот раз шар мучить не стали, разбив команды по принципу «кто с кем еще не встречался сегодня в бою». Первыми на площадку вышли каледонцы и эльфы. И те, и другие были настроены очень решительно. Для синих этот бой из предыдущих двух поражений оказался решающим. Если они проиграют, финала им не видеть как собственных ушей. В зале повисло напряженное молчание. Защита и у той, и у другой команды была на высоком уровне, но у эльфов было преимущество. Их корни умели не только останавливать атаку противников, но и сами успешно нападали. Бой длился недолго, и не сказать, что красочно. Эльфийские лианы парой точных и неимоверно сильных за счет слаженности ударов пробили защиту каледонцев и спеленали тех, как котят. Видя, как лютиенцы выигрывают свой последний на сегодня бой, Лана невольно задумалась. Что же так подстегнуло эльфов, если они бьют противников, как хотят? И как с ними справиться в следующем круге? Но в данный момент ничего стоящего в голову не приходило, да и не было никакого суперзелья в ее арсенале. Поэтому раздумья девушка предпочла оставить на вечер, а сейчас сосредоточиться на последней битве с травниками. К тому же судьи уже вызывали их на площадку. Команды замерли друг напротив друга, и по команде началось сражение. Травники в мгновение ока скрылись среди иллюзорных проекций, а лиорцы подняли щиты. Вот только после этого вместо ожидаемых всеми молний последовал короткий приказ Адара. «Маски!» И команда дружно приложила к лицам смоченную нейтрализатором ткань. Сразу после этого Лана запустила в клонированную толпу чихательный порошок. В мгновение ока травники оказались буквально в облаке пыли, которая кружила в воздухе и не торопилась оседать. Элементалисты уже приготовили боевые заклинания и теперь прислушивались, чтобы не пропустить, кто из противников чихнет первым. Сообразив, что произошло, травники держались как могли и даже пытались задержать дыхание, но надолго их все равно не хватило. Первый чих, несмотря на попытки русоволосого парня его сдержать, оказался громогласным. В тот же миг молния Адара нашла свою цель. Иллюзорная толпа мгновенно поредела. «Есть!» – тихо порадовалась Лана. А в следующий момент еще один из травников не сдержался и получил молнию от Велерада. Дальше все шло как по накатанной. Травники чихали, элементалисты и Розалия выискивали их. Не всегда удачно, но чихательный порошок не только позволял услышать травников, он и мешал им творить заклинание ступора. Лана попискивала от радости, глядя, как количество противников неумолимо уменьшается. А когда Сиртан отправил в бой свое проклятие, шансов у травников совсем не осталось. И спустя пару мгновений лиорцы услышали сообщение о своей победе. «Вот теперь можно праздновать, Велерад!» – радостно заключил Адар, когда все вернулись в выделенную им ложу. «Да кто тут нам даст действительно нормально отпраздновать? Сидим в четырех стенах!» – протянул Велерад с пренебрежительной гримасой. С этим все были согласны. Мало того, что Анхалик непрестанно следил за адептами, даже выйти из Академии, чтобы банально прогуляться по эльфийской столице, никакой возможности не было. Либо бои, либо тренировки. Вот и вечером команда собралась снова заняться подготовкой к финалу. Лана уже планировала мозговой штурм в лаборатории. Хотелось все-таки придумать что-то действительно стоящее для победы в следующих боях и сварить еще несколько восстанавливающих тоников для команды. Но планы неожиданно скорректировали организаторы турнира. По возвращении в башню лиорцев ждал помощник Мира Триэля. «Чем обязан?» С порога поинтересовался Анхайлик у нежданного гостя. «Приветствую вас», – вежливо склонил голову эльф. «Мне поручили сопроводить вас и вашу команду в купальне Лютиена для релаксации и восстановления сил перед предстоящим финалом». «Какие такие купальни?» – с подозрением уточнил некромант. Впрочем, эльфа это не смутило, и он продолжал все тем же вежливым, равнодушным тоном пояснять. «Парная комната, удобные небольшие персональные бассейны с водой из горячих ключей, успокоительные и тонизирующие травяные масла, профессиональные эльфийские массажисты». «А массажисты у вас женского или мужского рода?» перебил эльфа Анхайлик. «И те, и другие», — буднично заявил посланец. «Кайф!» — в один голос обрадовались парни. Даже глаза Ланы с предвкушением зажглись, и только Наташа помрачнела. «Ты чего?» — Лана ткнула подругу в бок. «Это же здорово!» Однако следующая же фраза Анхайлига все объяснила. «Вас, Ланатиэль, это приглашение не касается. У вас много дел в лаборатории». Счастливая, предвкушающая физиономия полуэльфийки скривилась в кислую мину. Понятно, что лаборатория лишь повод, и не пустили ее совсем по другой причине, но менее обидно от этого не становилось. «Всем остальным желаю хорошо отдохнуть», — сухо произнес Анхайлик и обратился к Сушке. «Полима, проследите за адептами, которые желают воспользоваться предложением наших гостеприимных хозяев. А мы сейчас пойдем составлять отчеты». Дождавшись кивка магистра, он подхватил Наташу под руку, ненавязчиво демонстрируя, что и жену никуда не отпустит. Что ж, следовало догадаться. А вот адепты бурно возрадовались и заторопились за эльфом-проводником. Глядя им вслед, Наташа с Ланой тихо вздохнули. «Может, сходим хоть куда-нибудь? Территория у Академии большая, цветов много», – неуверенно предложила Лана. «Никаких прогулок. Это опасно», – отрезал Анхайлик. «Тем более, тебе стоит подготовить к финалу еще тоники и эликсиры». Лана вновь тяжело вздохнула. «Да, запас тонизирующих средств значительно уменьшился за сегодняшний день, но думать о работе, когда остальные отдыхают, отчаянно не хотелось». «Быстро закончишь с зельями, сделаю тебе массаж». Неожиданно раздалось у полуэльфийки над ушком. Лана быстро развернулась и узрела довольного Алиорна. «Не шутит вроде», — оценив выражение лица эльфа, поняла Лана и улыбнулась. «Ловлю на слове», — заметила она и направилась в свою комнату.